Было 19 марта, среда. Еле успев влезть в халат, Мегре принялся звонить в больницу Сент-Антуан. Ему пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы связаться с больничным начальством. «Да, мне хотелось бы, чтобы его поместили в отдельную палату. Прекрасно знаю, что он умер. Но это не основание заставлять родителей ходить по подвалам. Через час-другой они приедут. После их посещения тело увезут в Институт судебно-медицинской экспертизы. Да, можете не бояться. Родители заплатят. Ну, конечно, они заполнят все, что вам нужно». Он уселся напротив жены, съел два рогалика и выпил еще чашку кофе, рассеянно глядя на улицу. Низкие тучи по-прежнему бежали по небу, но у них уже не было того противоестественного оттенка, что накануне. Все еще сильный ветер раскачивал ветви деревьев. «У тебя уже есть какие-нибудь соображения насчет... Ты же знаешь, у меня никогда не бывает соображений. Я знаю также, что если они и бывают, ты все равно о них не рассказываешь. Ты не находишь, что Пардон плохо выглядит? Тебя это тоже удивило? Он не только устал, но и пал духом. Вчера она говорила о своей профессии, такого, чего раньше я от него никогда не слышал». В 9 Мегре из своего кабинета соединился с комиссариатом 11 округа. «Говорит Мегре, это вы, Лувель?» — узнал он по голосу. «Вы, видимо, насчет магнитофона?» «Да, он у вас?» «Демари подобрал его и принес сюда. Я боялся, что дождь повредил аппарат, но он работает. Непонятно, зачем мальчишка записывал все эти разговоры. Можете прислать его мне сегодня утром? Вместе с донесением, которое допечатают через несколько минут». Почта, циркуляры. Вчера вечером он не сказал Пардону, что тоже подавлен лавиной административных бумаг. Потом он отправился в кабинет начальника на доклад. В нескольких словах рассказал о том, что произошло накануне. Поскольку Жерар Батиль был человек известный, и дело могло вызвать много шума. Действительно, возвращаясь к себе в кабинет, комиссар наткнулся на группу журналистов и фотографов. «Вы в самом деле почти присутствовали при убийстве?» «Просто я достаточно быстро прибыл на место преступления, потому что находился неподалеку. Этот парень, Антуан Батиль, в самом деле сын фабриканта косметики?» «Откуда прессе все известно? Неужели слухи просочились из комиссариата?» «Привратница утверждает...» «Какая привратница?» «С набережной Анжу!» «Мегре ее даже не видел, не назвал ей ни своего имени, ни должности. Проболталась, разумеется, горничная. Родителям сообщили вы?» «Да». «Как они реагировали?» «Как люди, узнавшие, что их сына только что убили. Они кого-нибудь подозревают?» «Нет». «Не думаете ли вы, что дело может оказаться политическим?» «Наверняка нет». «Тогда любовная история?» «Не думаю». «У него ведь ничего не взяли, правда?» «Нет». «Ну так что же?» «Ничего, господа. Расследование только началось. Когда будут результаты, я вам сообщу». «Вы видели дочку?» «Какую дочку?» «Мину, дочку Батиле. Ее, кажется, хорошо знают в определенных кругах». «Нет, я ее не видел. Она водится со всякими шалопаями. Спасибо, что сказали, но речь идет не о ней». «Как знать, не правда ли?» Раздвинув журналистов, комиссар толкнул дверь в кабинет и закрыл ее за собой. Постоял у окна, набил трубку и открыл дверь в инспекторскую. Собрались еще не все. Одни звонили по телефону, другие печатали донесения. «Занят, Жанвье?» «Допечатаю еще две строчки, и все, шеф. Потом зайди ко мне». В ожидании Жанвье Мегре позвонил судебно-медицинскому эксперту, сменившему его старого друга, доктора Поля. «Вам привезут его днем». «Это срочно, да, и не столько потому, что я жду результата вскрытия, сколько из-за нетерпения его родителей. По возможности, не очень его уродуйте. Да, вот именно. Вы все правильно понимаете. Перед гробом пройдет почти целый справочник весь Париж. У меня в коридоре уже толкутся журналисты. Прежде всего нужно съездить на улицу Попенкур. Накануне Джино Пальяцци успел рассказать немного, а его жене и рта не удалось раскрыть. Потом есть некий Жюль и трое других картежников. Кроме него Мегре вспомнил старушку, силуэт которой заметил в окне. «В чем дело, шеф?» — спросил Жанвье, входя в кабинет. «Есть во дворе свободная машина?» «Надеюсь. Отвезешь меня на улицу Попенкур. Это недалеко от улицы Шменвер. Я покажу». Жена была права. Мегре заметила это, ожидая во дворе машину. Холодно, как в декабре. Мегре понимал. Жанвье несколько удивлен, что комиссар придает этому делу такое значение. Каждую ночь в Париже регистрировались случаи поножовщины, в основном в густонаселенных кварталах. И при обычных обстоятельствах газеты посвятили бы трагедии на улице Попенкур лишь несколько строк в рубрике «Происшествия». Вооруженное нападение. Вчера около половины 11 вечера на улице Попенкур Антуан Б., студент 21 года, получил несколько ножевых ранений. Вероятно, попытка ограбления. Чета торговцев из этого квартала своим появлением помешала грабителю. Антуан Б. скончался вскоре после того, как его привезли в больницу Сент-Антуан. Только вот фамилия Антуана Б. Батиль, и жил он на набережной Анжу. Отец его был известной личностью, упоминался во всем Париже, а духи Милена знали практически все. Маленькая черная машина уголовной полиции пересекла площадь Республики, и Мегре очутился у себя в квартале, в лабиринте узких густонаселенных улочек между бульварами Вольтер с одной стороны и Ришар Ленуар с другой. Они с госпожой Мегре шагали по этим улочкам всякий раз, когда отправлялись обедать к пардонам, а на улицу Шменвер госпожа Мегре часто ходила за покупками. Именно у Джо, как они запросто его называли, она покупала не только пироги, но и болонскую колбасу, миланский окорок и оливковое масло в больших золотистых жестяных банках. Лавки в квартале были тесные, узкие, полутемные. В этот день над городом низко нависли тучи, и почти везде горело электричество. В его свете лица казались восковыми. Множество старух, множество немолодых, одиноких мужчин с корзинами для провизии в руках. Выражение лиц — покорность судьбе. Кое-кто иногда останавливается и подносит руку к сердцу, ожидая, когда пройдет спазм. Женщины всех национальностей. На руках младенец, за платье держится мальчик или девочка. Остановись здесь и пойдем. Они начали с Пальяцци. Лючия обслуживала троих покупателей. Муж в задней комнате, вон в ту дверь. Джино готовил равиоли на длинной мраморной доске, посыпанной мукой. «А, комиссар! Я так и думал, что вы зайдете!» Голос у него звонкий, на лице непринужденная улыбка. «Это правда, что бедняга умер?» «В газетах об этом еще ничего не было». «Кто вам сказал?» «Один журналист, что был здесь минут 10 назад. Он меня сфотографировал. В газете поместят мой портрет». «Повторите, пожалуйста, все, что говорили вчера вечером, только более подробно». «Вы возвращались от Шурина». «Да, они ждут ребенка. Это на улице Шарон. У нас на двоих был один зонтик. Все равно, когда мы идем по улице, Лючия всегда берет меня под руку. Вы помните, какой был дождь? Прямо буря? Несколько раз мне казалось, что зонтик вот-вот вырвется из рук, и я держал его перед собой как щит. Поэтому я и не заметил его раньше». «Кого?» «Убийцу. Он, видимо, шел несколько впереди нас, но у меня была одна забота — дождь и лужи. А может, он прятался в каком-нибудь подъезде?» И вы его заметили? Уже дальше, за кафе, там еще горел свет. Разглядели, как он был одет? Вчера вечером мы говорили об этом с женой. Нам обоим показалось, что на нем был светлый непромокаемый плащ с поясом. Он шел легкой походкой очень быстро. Преследовал молодого человека в куртке? Нет, шел быстрее, словно хотел нагнать или обогнать его. На каком расстоянии от них вы находились? Может, метрах в 100, я могу показать. Тот, кто шел первым, не оборачивался? Нет, другой его догнал. Я видел, как он поднял руку и опустил. Ножа я не заметил. Он ударил несколько раз, и парень в куртке упал ничком на тротуар. Убийца зашагал по направлению к улице Шменвер, но потом вернулся. Он, наверное, нас видел, мы были уже метрах в 60, но все же наклонился и нанес еще несколько ударов. Вы не погнались за ним? Знаете, я довольно полный, к тому же у меня эмфизема, мне трудно бегать. Смутился и покраснел Джина. Мы пошли быстрее, а он тем временем завернул за угол. Шума отъезжающей машины не слышали? Пожалуй, нет. Не обратил внимания. Жанвье машинально, без всяких указаний Мегре, стенографировал. Вы подошли к раненому, и... Вы видели то же, что и я. Куртка в нескольких местах была разорвана, на ней выступила кровь. Я тут же вспомнил о докторе и бросился к господину Пардону, а Лючии велел оставаться на месте. Почему? Не знаю, мне показалось, что оставлять его одного нельзя. Жена рассказала что-нибудь, когда вы вернулись? Пока я бегал, мимо никто как нарочно не проходил. Раненый что-нибудь говорил? Нет, дышал с трудом, в груди что-то булькало. Лючия может подтвердить, но сейчас она очень занята. Больше ничего не припомните? Ничего, я рассказал все, что знаю. Благодарю вас, Джина. Как поживает госпожа Мегре? Спасибо, хорошо. Сбоку от лавки узкий проход вел во двор. Там, в застекленной мастерской, работал паяльщик. В квартале было много таких дворов и тупиков, где трудились мелкие ремесленники. Они пересекли улицу, прошли немного, и Мегре открыл дверь кафе у Жуля. Днем там было почти так же темно, как вечером, и горел молочный плафон. У стойки, облокотившись, стоял неуклюжий мужчина. Между брюками и жилетом виднелась выбившаяся рубашка. У него был яркий цвет лица, жирный загривок и двойной подбородок, похожий на зоб. — Что прикажете, господин Мегре? Стаканчик Сансерского? Его прислал мне двоюродный брат, который... — 2, — ответил Мегре, в свой черед облокачиваясь о стойку. — Сегодня вы уже не первый. — Был газетчик, знаю. — Он снял меня, как сейчас, с бутылкой в руке. — Познакомьтесь, это Лебон. 30 лет проработал в дорожной службе. Потом попал в аварию и сейчас получает пенсию, да еще немного за поврежденный глаз. Вчера вечером он был здесь. Вы вчетвером играли в карты, верно? Да, в Манилью. Как каждый вечер, кроме воскресений. В воскресенье кафе закрыто. Вы женаты? Хозяйка наверху больна. В котором часу пришел молодой человек? Часов в 10. Мегре взглянул на стенные часы. Не обращайте внимания, они на 20 минут вперед. Он сначала приоткрыл немного дверь, словно хотел посмотреть, что это за заведение. Игра была шумной. Мясник выигрывал, а он, когда выигрывает, начинает всех задевать. Твердит, что никто, кроме него, играть не умеет. Молодой человек вошел, а потом... Я со своего места спросил, что он будет пить. Он, помедлив, осведомился, у вас есть коньяк? Я разыграл 4 карты, которые оставались у меня на руках, и прошел за стойку. Наливая коньяк, я заметил, что у него на животе висит черная треугольная коробочка, и подумал, что это должно быть фотоаппарат. Иногда сюда забредают туристы, правда, редко. Я вернулся за стол, сдавал бабеф. Молодой человек, казалось, не спешил. Игра его тоже не интересовала. Он был чем-то озабочен? Нет. Не посматривал на дверь, как если бы ждал кого-то. Не заметил. Или словно боялся, что кто-нибудь появится. Нет, стоял, облокотясь о стойку, и время от времени пригубливал коньяк. Какой он произвел на вас впечатление? Он показался мне размазнёй. Знаете, нынче часто встречаются такие длинноволосые, в куртках. Мы продолжали играть, не обращая на него внимания. Бабев взвинчивался все больше и больше, ему пошла карта. «Поди-ка лучше погляди, чем занимается твоя жена», — пошутил Лебон. «За своей присматривай, она у тебя молоденькая и...» Мне на секунду показалось, что они сцепятся, но, как всегда, обошлось. Бабев выиграл. «Что ты на это скажешь?» — обрадовался он. Тот Лебон, который сидел на скамейке рядом со мной, толкнул меня локтем и глазами указал на клиента, стоящего у стойки. Я посмотрел и ничего не понял. Казалось, он смеялся про себя. «Правда, Франсуа? Мне было интересно, что ты хотел мне показать?» «Ты прошептал. Он только что...» Рассказ продолжил мужчина с неподвижным глазом. Я заметил, как он что-то передвинул на своем аппарате. У меня есть племянник, ему на Рождество подарили такую же штуковину, и он развлекается, записывая разговоры родителей. Этот парень смирно стоял со своей рюмкой, а сам слушал, что мы говорим, и записывал. «Интересно, зачем ему это было надо?» — проворчал Жюль. «Просто так, как мой племянник. Записывает, потому что нравится записывать, а после из головы вон». Однажды он дал послушать родителям их ссору, и брат едва не сломал ему магнитофон. «Погоди, сопляк, вот отниму!» У Бабефа тоже лицо перекосилось бы, если бы мы дали послушать, как он вчера бахвалился. «Сколько времени молодой человек пробыл у вас?» «Чуть меньше получаса». «Выпил только рюмку?» «Даже чуток на дне оставил». «Потом ушел, и вы больше ничего не слышали?» «Ничего, только ветер выл, да вода из водосточной трубы хлестала». «А до него кто-нибудь заходил?» «Видите ли, вечерком я не закрываю только из-за нескольких завсегдатаев, которые приходят поиграть. Вот утром народу много. Забегают съесть рогалик, выпить чашку кофе или стакан белого виши. В половине одиннадцатого у рабочих на соседней стройке перерыв. Ну а в полдень и вечером самая работа — аперитив. Благодарю вас». Жанвье стенографировал и здесь, и хозяин бистро поминутно поглядывал на него. «Ничего нового он не рассказал», — вздохнул Мегре, — «только подтвердил то, что я уже знаю». Они вернулись к машине. Несколько женщин наблюдали за ними. Им было уже известно, кто эти двое. «Куда, шеф?» «Сперва на службу».